Этот народ подразделяется на различные племена. Куацакуатли, Куатликамак, Капилко и другие. Но сходство между ними весьма велико. Каждый взрослый мужчина там ходит, сутулившись под бременем своего имени. А все женщины и дети непрерывно жуют. Вы удивлены, господа писцы? Сейчас поясню. В этой стране ольмеков есть два удивительных дерева. Если на их стволах сделать надрез, они сочатся соком, несколько затвердевающим на воздухе. Из первого дерева получают оли, которые мы затем используем в жидком виде в качестве клея, а из затвердевшего оли изготавливают мечи для игры тлачтли. Сок другого дерева дает более мягкую, сладковатую на вкус жевательную смолу, известную под названием цикли. Кроме как на жвачку, эта смола ни на что не пригодна. Я имею в виду, что ее только жуют, а не едят, и когда цикли теряет свой аромат и упругость, выплевывают и кладут в рот другой кусочек, чтобы снова и снова жевать. Причем в стране ольмеков этим занимаются только женщины и дети. Для взрослых мужчин столь женственная привычка неприемлема. Но я благодарю богов за то, что эта привычка не распространилась в других местах. Ибо она делает женщин племени ольмеков во всех остальных отношениях вполне привлекательных, похожими на вялых, безмозглых, тупомордых ламантинов, беспрерывно жующих водоросли. Мужчинам не положено жевать цикли, но они придумали себе другое развлечение, которое я нахожу не менее идиотским. Когда-то давно ольмеки начали носить таблички своими именами. На груди каждого мужчины красовалась подвеска из того материала, который он мог себе позволить, от ракушек до золота. А на табличке были начертаны символы его имени, которые все могли прочесть. Таким образом, два совершенно незнакомых человека, встретившись впервые, получали возможность обращаться друг к другу по именам, небольшое, но все же удобство, к тому же побуждающее к вежливости. Однако постепенно этот обычай все больше и больше усовершенствовался. На висюльке стали обозначать не только имя, но и профессию, занимаемое положение, ранг или титул, если человек служил или принадлежал к знати. Ну а затем пришла очередь дополнительных табличек с именами родителей, бабушек, дедушек, а даже более отдаленных предков. Все эти таблички и символы, изготовленные из золота, серебра и других самых дорогих материалов, какие только мог себе позволить их владелец, дополнялись клубками перепутавшихся лент, указывающих на семейное положение, а также наличие или отсутствие детей и внуков. Но и этим дело не исчерпывалось. Каждый ольмек вдобавок носил всевозможные знаки отличия, свидетельствующие о его участии в походах и о совершенных им воинских подвигах с перечислением мест всех этих походов. Короче говоря, каждый взрослый ольмек был с ног до головы увешан всяческой мишурой, отображающей его происхождение и весь жизненный путь. Бедняга сгибался в три погибели под тяжестью драгоценных металлов, самоцветов, перьев, лент, раковин и кораллов, таская на себя ответы на все возможные вопросы. Однако, несмотря на столь причудливые обычаи, ольмеки отнюдь не дураки, способные лишь выдаивать сок из деревьев. Их справедливо почитают умелыми мастерами и знатоками искусств, унаследованных от славных предков. В разбросанных здесь и там покинутых древних городах ольмеков сохранились реликвии, до сих пор поражающие воображение. На меня особое впечатление произвели исполинские статуи, высеченные из остывшей лавы. Все они по шею или по подбородок вросли в землю. Остались лишь одни головы со строгими, угрюмыми лицами, но и они свидетельствуют о высоком мастерстве скульпторов. На всех каменных головах красуются шлемы, очень похожие на головные уборы из кожи, которые наши игроки в тлачтли надевают для защиты. Мне кажется, гигантские статуи изображают богов, которые подарили людям эту игру. Во всяком случае, это точно не люди, потому что любая из этих голов, не говоря уж о сокрытых под землей чудовищных телах, настолько огромна, что вряд ли уместится внутри человеческого жилища. Ай!